Глава 30. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Тихая и спокойная жизнь в Урманном закончилась после общего сбора всех глав родов в нашей поселянской управе. Все коренные изменения в нашей повседневной жизни начались как раз после окончания совета Урманного поселения. Он был созван моим отцом через несколько дней после нашего разговора в предбаннике. На совете присутствовали все главы древних родов, переселившихся из Великого княжества Литовского и из Московии на земли Великой Тартарии, а также несколько представителей новых родов, которые за 20 лет до начала войны с Японией попросили разрешения жить в нашем поселении. Женщины и девушки из новых родов поселян были хорошими знахарками и травницами, а мужчины занимались охотой и рыболовным промыслом. Покинуть родные места их заставили притеснения со стороны местных властей и имперской церкви, ибо они не желали отрекаться от старой веры своих предков и посещать появившиеся христианские храмы. Последней причины было достаточно, чтобы мой дед, как старейшина таежного поселения, дал добро на их принятие в нашу общину. Свои дома новые жители решили построить на краю поселения, поближе к лесу, чтобы удобнее было ходить за травами и на охоту. На общем совете в управе я высказал присутствующим все свои мысли и предположения относительно начала большой войны, которая может разразиться в самом ближайшем будущем. После сказанного я предложил главам родов подумать о необходимости в подготовке жителей нашего поселения ко всем последующим тяжелым временам. Мне пришлось довольно долго разъяснять всем присутствующим, что все мои мысли, высказывания и предположения о будущей войне основаны на пророческих словах моего деда. В тот момент я учитывал, что все мужчины нашего поселения прекрасно знали и помнили мудрого старейшину Всеволода Доброславича. Ведь он был для жителей не только основателем нашего поселения, но и главным источником многовековой мудрости. Поэтому сразу же после окончания моей речи, на общем совете нашего поселения все присутствующие мужчины включились в обсуждение сказанного мною. Примерно через 2 или 3 часа общее решение было принято всеми присутствующими. Все мужское население нашего поселения будет строить большие тайные хранилища в Урмане и на островах на болоте. Женщинам и девушкам, посещающим наше торговое подворье, а также рынки, лавки и магазины в ближайших городах губернии, предстоит собирать все новости, слухи и даже сплетни о происходящих событиях в Российской империи. Возвращаясь в поселение, жители должны прийти в управу и все поведать Святозару или нашему поселянскому старости, которые дословно будут записывать сказанное в большую амбарную книгу. Мой отец, как глава Урманного поселения, принятое советом решение не только утвердил, но и одобрил. В течение последующих 4 лет все жители нашего поселения занимались созданием тайных хранилищ и заполнением оных всевозможными запасами на будущее. Наши женщины и девушки также выполняли возложенные на них поручения. Все выходящие в губернии и уездах газеты, различные новости и всевозможные слухи с торговых мест поступали в нашу управу без каких-либо задержек. Газеты складывались в отдельные стопки, а новости и слухи, полученные от торговцев, старательно записывались в большую амбарную книгу. Примерно раз в 2-3 недели, но не реже, чем раз в месяц, мы с отцом и старостой поселения Числавом Нечаевичем, иногда к нам присоединялись главы поселянских родов, собирались в помещении управы, чтобы обсудить все поступившие извне новости, а также отмечали, что успели сделать поселяне за прошедшее время. Мои многодневные выходы на дальний Урман за чертову сопку на охотничий промысел постоянно приходилось чередовать с заседаниями в управе, а также с различными домашними делами. В делах по дому и по хозяйству со всем прилежанием и усердием мне помогали мои старшие сыновья, а мои старшие дочери, находившиеся под постоянным вниманием матери и бабушки, уже начинали постигать первые азы по траволечению и целительству. Можно честно сказать, что воспитанием своих детей я был полностью доволен. К этому стоит добавить, что пока я находился на охоте, то воспитанием подрастающего потомства занимался мой отец. В один из весенних вечеров после возвращения с охоты с богатыми трофеями я решил наведаться в нашу поселянскую управу, чтобы узнать у отца или его помощника Светозара самые последние новости. Ярило солнце уже скрылось за лесом, но появившаяся в небесах полная луна давала достаточно света для освещения всего нашего поселения. Подойдя к управе, я заметил, что в окнах кабинета отца горит свет. Значит, все находящиеся там занимаются делами. Едва зайдя в помещение управы, я услышал, как сквозь приоткрытые двери из кабинета главы поселения доносится голос моего отца, который что-то объяснял нашему старосте. «Вот смотри, Числав Нечаевич, что пишут газетчики. За последние 7 лет на первом месте по количеству крестьянских выступлений и бунтов в Сибири находился Алтайский округ. На территории 4 его уездов – Барнаульского, Бийского, Змеиногорского и Кузнецкого – больше 6,5 сотен поселений оказались охваченными крестьянскими выступлениями и различными бунтами. Как ты думаешь, имперские власти в губернии и столице не понимают, что данные беспорядки и бунты охватили уже больше 3/4 поселений Томской губернии? И причем самая большая часть приходится именно на наш, Барнаульский уезд, ибо в нем находится почти 4/5 крестьянских поселений Алтайского округа. Или вот еще одно печатное издание. Полюбуйся. Уездные и губернские читатели нашей газеты сообщают в редакцию, что крестьянскими бунтами охвачены 520 селений из 664. Я антигазетные статейки и заметки уже не единожды прочитывал, Ярослав Всеволодович. Если им верить, то вроде как получается, что у нас в Восточной Сибири крестьянские выступления и бунты намного слабее, чем в губерниях Европейской России. По мнению газетчиков, лишь на Алтае, и то главным образом в Барнаульском уезде, в последние 3-4 года они не уступают крестьянским выступлениям и бунтам, происходящим в центре. Вездесущие газетчики напрямую связывают все происходящие беспорядки с поземельно-устроительной реформой, которая имела целью отграничение крестьянских наделов от кабинетной земли. Сами же прекрасно видите, что сия реформа затронула наиболее заселенные районы Российской империи. Кроме того, этот пресловутый земельный вопрос довольно сильно обострили Столыпинские реформы, а также массовое переселение крестьянских семей из различных губерний Европейской России в Сибирь, на Алтай и на Дальний Восток. Я все прекрасно понимаю, Числав Нечаевич. Да и в губернском собрании нам про то сами чиновники рассказывали, что многие стихийные выступления вылились в яростное сопротивление крестьян именно из-за реформы поземельного устройства. Представляете, только за последние 3-4 лета имперские землеустроители столкнулись с таким активным противодействием крестьян, какого они никогда не встречали ранее. Вот что пишут в наших губернских ведомостях. В южной части Барнаульского уезда, в районе Ленточных Боров, почти все проекты наделов были обжалованы крестьянами напрямую в Сенатскую комиссию. Огромное число крестьянских жалоб на землеустроителей было направлено министру внутренних дел Петру Аркадьевичу Столыпину и главноуправляющему землеустройством и земледелием Александру Васильевичу Кривошеину во время их поездки по Сибири. Крестьяне из различных губерний и уездов массово, целыми поселениями, отказывались подписывать землеотводные акты и устраивали в местах проживания различные беспорядки. Ха, а чего тут удивляться? Губернские власти и различные газетчики до сих пор не могут забыть так называемые павловские волнения. Одну минуточку, сейчас я быстренько найду сию старую губернскую газету. Прерванный разговор заполнился шуршанием перекладываемых газет. А вот и она. Почти в самом низу стопки оказалась. Ну вот, послушайте, что тут было написано газетчиками. В селе Павловском и до этого находившегося в числе наиболее беспокойных на Алтае было много самовольцев, переселенцев, которые разорились и не имели своего надела, были лишены его при землеустройстве. Кроме того, использование крестьян была изъята часть земли, и павловцам был запрещен выпас скота на участке Барнаульская степь. Отобранные у крестьян земли кабинет объявил своей собственностью, и стал сдавать крупными участками в аренду кулакам, которые пересдавали ее крестьянам по вздутым ценам. Одному арендатору Майорникову было сдано 1200 десятин. В день праздника в селе был назначен сход для обсуждения вопроса о сдаче в аренду имением округа барнаульскому скотопромышленнику Карамышеву участка все той же Барнаульской степи. Как раз в это время к волосному управлению подошла толпа крестьян, возмущенная тем, что объездчики избили двух крестьян и истязали крестьянский скот. Крестьяне разгромили контору имения, квартиры управляющего, служащих, объездчиков, полицейского урядника и нескольких кулаков. Уничтожили переписку, книги, бланки, акты и исполнительные листы на взыскание штрафов в пользу кабинета на огромную сумму свыше 200 тысяч рублей. В том числе около 50 тысяч протоколов о лесных порубках, старые межевые документы и другое. В волнениях участвовало до 1000 человек. Движение приняло политический, антиправительственный характер. Крестьяне рвали в клочья, уничтожали и закапывали в землю портреты царя, наследника и других высочайших особ нашей империи. Павловские волнения явились самым крупным проявлением крестьянского неповиновения в Сибири. Они вызвали широкие обсуждения в различных слоях общества. О них писали многие газеты Российской империи. А в Государственной Думе группой депутатов был внесен правительственный запрос. Зачитывание газетной статьи прекратилось, едва я зашел в кабинет отца, и на меня уставилось три пары удивленных глаз. Оказалось, что помимо главы и старосты поселения, разбором газет и новостей в кабинете занимался помощник моего отца, Святозар. «Доброго здравия всем!» – первым поздоровался я со всеми присутствующими. Выслушав ответные приветствия, задал вопрос. «Вы чем так сильно увлеклись, что не заметили, как на улице стемнело?» Сидящая за большим столом троица переглянулась между собой, но первым ответил отец. «Мы обсуждали непростую обстановку в стране, Демид. Беспорядки и бунты крестьян, недовольных поземельными реформами, начавшиеся сначала в Европейской России, в последнее время охватывают все больше и больше поселений в Сибири и на Алтае. Если у тебя есть желание, то можешь присоединиться к нашему обсуждению». «Извини, отец, но обсуждение написанного в газетах мне не интересно». «А тебя, кроме охоты, вообще что-нибудь интересует, Дмитрий Ярославич?» – спросил староста с улыбкой на лице. «Еще как интересует, Числав Нечаевич. Особенно то, что Святозар записал вашу большую амбарную книгу». «Не понимаю. И чем же записанные слухи и сплетни могли заинтересовать поселянского охотника?» Продолжая улыбаться, спросил староста. «Да хотя бы своей необычностью. Тем более данная запись сделана всего лишь неделю назад». Произнеся это, я раскрыл большую амбарную книгу на нужной мне странице. «Ну вот, сами посмотрите или вам лучше вслух зачитать?» «Демид, зачитай, что тебя там заинтересовало?» Сказал глава поселения. «Хорошо, отец», – прозвучал мой ответ. Возвращаясь поздним вечером из Урмана, сыновья Бортника Ведомира Кузьмича, Доброслав и Любомир Боярские заметили примерно в 2 верстах восточной чертовой сопки странное явление. В безоблачном небе из ниоткуда появился большой темный шар, от поверхности которого исходили яркие лучи белого и зеленого цветов, достигавшие верхушек деревьев. Шар медленно летел над урманным лесом и не издавал никаких звуков. После появления странного темного шара в небесах, в лесу наступила необычная тишина. Даже лесные птицы одновременно умолкли, а сыновья Бортника неожиданно почувствовали какую-то непонятную скованность и пробирающих до самых костей дикий страх, из-за чего они поспешили побыстрее вернуться домой в поселение. «Чертовщина какая-то!» Перебив мое чтение, высказался поселянский староста. «Согласен с тобой, Числав Нечаевич. Именно чертовщина, иначе непонятное явление и не назовешь», – задумчиво произнес мой отец. «Я ваших зятьев, Доброслава и Любомира, очень хорошо знаю, Ярослав Всеволодович. Мы вместе с детства росли и в Урман бегали тайком, даже когда нам запрещали родители выходить со двора», – неожиданно высказался Святозар. «Они не испугливых будут. но когда я записывал их новость, то сам почувствовал исходящее от них сильное волнение. Такого выдумать невозможно. «Я верю тебе, Светозар», — сказал мой отец, а потом, посмотрев мне в глаза, спросил. «Демид, скажи, почему ты сейчас зачитал именно данную новость? Чем она тебя так сильно заинтересовала?» «Потому что, отец, сегодня утром, возвращаясь с охоты, я проходил примерно в 2 верстах восточнее чертовой сопки. Так вот, в том месте, про которое сообщали Доброслав с Любомиром, я обнаружил довольно большое черное пятно на земле. Внутри него все было выжжено огнем. Ни куста, ни травинки, ни корешка не осталось внутри черного пятна. А что особенно мне бросилось в глаза и было совершенно непонятно, почему такой сильный огонь не повредил кору на деревьях, стоящих прямо у самого края черного круга». «А тамошний черный круг был большой?» – увлеченно спросил меня поселянский староста. «Да, он был не просто большим, а огромным. Примерно около 25 сажений в поперечнике. К тому же он был абсолютно круглым. Природа и лесной огонь не могут создать такой идеальный круг. Можете мне поверить, я видел множество черных пятен, оставшихся после лесных пожаров. Такого никогда раньше не было». «Замеры черного круга точные сделали?» – не унимался наш староста. «Может быть, почву с выжженного места взяли?» «Ничего я такого не делал, Числав Нечаевич». «Но почему?» «Да потому что мне нужно было дотащить тяжелую волокушу с охотничьими трофеями до поселения. Черное пятно никуда не убежит из Урмана. А все добытые трофеи, задержись я там на некоторое время, могли испортиться. Наши поселения чем должны питаться? Мясом или каким-то непонятным черным пятном? К тому же Доброслав с Любомиром правду сказали. Рядом с этим черным кругом я чувствовал себя очень неуютно, хотя никакого страха не испытывал». «И чем ты думаешь заняться дальше, Демид?» – задал вопрос отец. «Через несколько дней схожу еще в одно место. В большой амбарной книге записано, что в районе Белогорья поселянские девчата заметили какие-то необычные огненные шары. Они чем-то напоминают шаровые молнии, но при всей похожести довольно быстро летают над сопками. Вот я и хочу посмотреть, что там за невидаль появилась». «А различные события и бунты крестьян в стране тебя больше не интересуют? Или у тебя появилось свое мнение относительно происходящего? Ежели так, то может ты поделишься с нами своими выводами, Демид?» «Отец, ничего нового к тому, что вы уже сами знаете, мне добавить нечего. Свои выводы я сделал из того, что было у всех на виду. Вы сами мне как-то рассказывали, после возвращения из Томска, что политика Столыпина относительно Сибири состояла в первую очередь в поощрении переселения на ее незаселенные просторы большого количества крестьян из европейской части России. Само переселение было частью аграрной реформы, проводимой Петром Аркадьевичем Столыпиным. В Сибири на Алтай переселились примерно около 3 миллионов человек. Здесь переселенцы получили в свое пользование хорошие наделы земли, а также определенные суммы на обустройство и поднятие хозяйства. Желающие также могли взять кредиты в крестьянском поземельном банке, чтобы прикупить себе в собственность еще больше земли или на развитие своего хозяйства. Банкиры под такое дело деньги очень охотно выдавали, ибо в качестве залога они записывали покупаемые крестьянами земельные участки, либо имущество крестьян. Получив первые, но довольно богатые урожаи, многие крестьяне частично погасили взятые кредиты в банке, а некоторые сподобились набрать дополнительных кредитов, чтобы прикупить себе еще больше десятин земли. Вот только никто из них тогда не предполагал, что Петр Аркадьевич вскоре умрет в результате покушения в Киевском городском театре. И вот представьте, вскоре после смерти Столыпина поземельный комитет под различными предлогами начал отнимать наделы у переселившихся крестьян, чтобы потом перепродать их крупным землевладельцам. «Демид Ярославич, ты думаешь, что отнятие земельных наделов у крестьян было основной причиной начавшихся бунтов?» – спросил староста и о чем-то задумался. «Конечно. Ведь многие крестьяне взяли кредиты под будущий урожай, засеяли свои поля, а летом к ним приехали имперские чиновники из поземельного комитета, забрали землю и дома с постройками. Ведь получалось, что крестьянские дома и хозяйственные постройки на имперской земле были построены. Крестьяне остались без ничего. А за ними, кроме всего прочего, числились крупные суммы кредитов в крестьянском поземельном банке. Первыми, кто поимел выгоду от произошедшего изъятия земли у крестьян, были землевладельцы, ибо они не засеивали купленные у чиновников поля, а весь выросший урожай им достался. Вторыми с прибытком были чиновники из поземельного комитета, ибо они продавали изъятые участки землевладельцам за солидные взятки. А третьими в прибыли оказались банкиры, так как для погашения кредитов они забирали у крестьян оставшееся имущество и продавали его по низким ценам торговцам-перекупщикам. Вот так и начались крестьянские бунты. «Погоди, Демид», – прервал меня отец. «А где же в твоей картине место политическим? Ведь, насколько мне известно, почти все крестьянские выступления и бунты в империи под различными политическими лозунгами происходят. Или в чем-то я все же не прав?» «Ты, как всегда, прав, отец. Всевозможные политические партии и движения принимают во всех крестьянских выступлениях самое активное участие. Им островитяне и иные добрые люди из Европы присылают очень большие деньги для организации различных беспорядков в городах и крестьянских выступлений против царской власти. А имперские чиновники своими действиями и реформами господам-революционерам такой подарок сделали. Стали отбирать у крестьян землю. Умники из разных политических партий на митингах кричат в поддержку ограбленных крестьян, а своим хозяевам на Оловянных островах, кои им деньги на революцию дают, сообщают о том, что благодаря именно их кипучей деятельности начались крестьянские выступления и бунты в той или иной губернии. «Значит, вся деятельность партийных связана только с обездоленными крестьянами?» – задал вопрос помощник отца. «Почему только с крестьянами, Святозар? Разве ты уже забыл, как 2 лета назад, в апреле, имперскими войсками были расстреляны несколько сотен рабочих с приисков на Лени, где золото добывали?» «Так в газетах писали, что там вроде никакой политики не было. Хозяева приисков рабочим выдали протухшее мясо и содержали их в продуваемых всеми ветрами бараках, отчего многие рабочие померли. Рабочие возмутились таким отношением и прекратили работу на приисках. Вот хозяева приисков и обратились к местным военным, чтобы те навели порядок и заставили людей вернуться на свои рабочие места. А солдаты по приказу жандармского ротмистра начали стрелять в народ». «Газеты пишут только то, Святозар, что разрешает имперская цензура. Газетчикам никто не разрешил написать, что главными хозяевами золотых приисков на реке Лени являются британские иудеи. А в Сибири их собственностью управляют российские собратья Гинзбурги с компаньонами. Можешь представить, какая волна погромов прокатилась бы по всем городам и весям Российской империи, если бы газетчики указали на истинных виновников в расстреле рабочих?» «Погоди, Демид», – вновь прервал меня отец. «А откуда тебе известно, что прииски на Лени принадлежат британским иудеям и их российским собратьям?» «Так среди политических полным-полно представителей данного библейского народа. Они про своих все всегда знают. Мне Семен Маркович, будучи в охмелю, доверительно рассказал, что российские социал-демократы на своем съезде из-за еврейского вопроса даже разделились на 2 фракции. Те депутаты, кто проголосовал за то, чтобы партия подчинялась евреям, оказались в меньшинстве и стали называться меньшевиками. А те, кто проголосовал за то, чтобы евреи подчинялись партии, оказались в большинстве и стали называть себя большевиками. Они даже потом 2 одновременных съезда провели. Большевики в Лондоне, а меньшевики в Женеве. Сам Семен Маркович себя к большевикам причисляет и говорит, что его будущее навечно связано с партией большевиков. Он не отрицает, что в других политических партиях полно представителей его народа, но считает, что только большевики смогут освободить его многострадальный народ от многовекового рабства, и тогда сбудется его мечта: кто был ничем, тот станет всем. О давней мечте библейского народа захватить власть над всем миром уже давным-давно известно. Сие в их религиозных книгах и в христианской Библии написано. Вновь подключился к разговору староста. Однако мне кажется, что простой еврейский народ, кто-то нам неизвестный, активно использует в своих темных целях, используя их давние мечты. Разве я не прав в своих выводах, Демид Ярославович? А когда было иначе, Чеслав Нечаевич? Вспомните хотя бы наши древние предания. Еще со времен Небесной войны богов враги рода человеческого использовали данный народ в виде солдат или рабов. Но всегда им говорили, что после они будут жить намного лучше, а другие народы им будут в услужении. «Так, время уже действительно позднее, пора нам по домам», – неожиданно прервал разговор мой отец. «В следующий раз договорите. А сейчас нас всех домашние ждут. Святозар, Чеслав Нечаевич, приберите тут и не забудьте свет в управе погасить, а то у нас и так запасы керосина не очень большие остались». Одевшись, мы с отцом покинули поселянскую управу и направились домой.